чего бы», — удивился я. «Я и оружие-то в руках никогда не держал». «А я отлично», — похвасталась она. «Дед тренировал меня на даче на Хоккайдо. С 10 метров в открытку попадаю. Здорово, да?» «Здорово», — согласился я. «Но откуда он у деда?» «Нет, ты точно ненормальный», — обреченно сказала она. «Когда есть деньги, можно достать что угодно. Ты что, не знал? Ладно, если с тебя толку мало, я сама его понесу. Согласен?» «Сделай милость, только не вздумай случайно подстрелить меня в темноте. Еще одна рана, и я больше не ходок». «Не беспокойся, я осторожная», — заверила она меня и затолкала пистолет в карман куртки. Я с удивлением отметил, сколько она не набивает карманы всякой всячиной, ее фигурка вовсе не становится плотнее или неповоротливее. Тут явно какой-то фокус. А может, просто куртка хорошо сшита. Она взяла блокнот из черной кожи, раскрыла ближе к середине, подвинула к лампе и впилась глазами в страницу. Я посмотрел туда же, но ничего не понял. Вся страница была исписана арабскими цифрами и буквами латиницы в сочетаниях, каких я отродясь не встречал. «Это рабочий журнал деда», — объяснила она. «Заполняется шифром, который знаем только мы с ним. Здесь записи о намеченных делах и о том, что случилось за день. Дед велел, если с ним вдруг что-то случится, сразу проверить журнал. Погоди-ка, 29 сентября ты закончил стирку и подготовил данные к шафлингу, так?» «Точно». «Это у него помечено единицей в кружочке. Возможно, как первая стадия чего-то большого. Под номером 2 написано, что в ночь с 30 сентября на 1 октября ты закончил шафлинг, так?» «Да, все верно». «Значит, это вторая стадия. Так, дальше, полдень 2 октября, под номером 3, и приписано «Остановка программы». «В полдень 2 мы с ним должны были встретиться. Видимо, он собирался предотвратить запуск какой-то особой программы в моей голове, из-за которой должен наступить конец света. Но ситуация резко изменилась. Профессора либо убили, либо похитили. Это и есть самое непонятное на сегодня». «Погоди, погоди. Тут дальше еще записи. Ужасно торопливым почерком». Пока она копалась в журнале, я заново упаковал рюкзак и заменил батарейки в фонарики. Все дождевики были сорваны с вешалок и разбросаны по полу. Но, слава богу, вполне пригодны. Без дождевика в водопаде я промокну и окоченею так, что боль в животе меня просто парализует. Затем я выудил из кучи на полу ее кроссовки, конечно же розовые, и тоже запихнул в рюкзак. Часы на руке показывали полночь. Ровно 12 часов до остановки неведомой программы в моей голове. «Дальше идут какие-то вычисления. Запас электричества, скорость распада, сопротивление материала, допустимая погрешность и так далее. Я этого не понимаю». «Что не понимаешь, пропускай. У нас мало времени. Попробуй расшифровать то, что имеет хоть какой-нибудь смысл». «Да тут и расшифровывать нечего». «То есть?» Она протянула мне раскрытый блокнот и ткнула пальцем в страницу. Никакого шифра на странице не было. Я увидел там лишь огромный крест, дату и время. После обычных столбиков цифр, плотных и мелких, хоть разглядывая микроскоп, этот крест смотрелся таким огромным и корявым, что делалось не по себе. «Ну, и как это понимать?» — спросила она. «Срок истекает?» «Может и так, но я думаю, это и есть пункт 4. Слово «четыре» в японском языке — фонетический омоним слова «смерть» — «си», отчего эта цифра издревле пользуется дурной репутацией числа 13. «Он случится, если не остановить программу, как в пункте 3. В противном случае программа автоматически запустится, и крест наступит неизбежно». «Значит, нам во что бы то ни стало нужно отыскать деда до полудня?» «Если мои догадки верны, то да». «А они верны?» «Скорее всего». — тихо ответил я. «Тогда сколько у нас времени?» — поинтересовалась она. «До Армагеддона, Большого взрыва или чего там еще?» 36 часов», — сказал я, даже не взглянув на дисплей. «Земля пробежит вокруг Солнца 1,5 круга. Людям доставят по 2 утренние газеты и по 1 вечерней. Будильники мира 2 раза прозвенят, а мужчины 2 раза побреются. Кому повезет, успеют потрахаться 2 или 3. Такой уж это срок, 36 часов. Если человек живет 70 лет, 36 часов — это 17 тысяч 33 часть жизни. Но теперь, когда они пройдут, случится нечто вроде конца света». «И что же нам теперь делать?» — спросила толстушка. Отыскав в аптечке валявшийся в углу какой-то болеутолитель, я проглотил пару таблеток, запил водой из чайника и надел на плечи рюкзак. «Лезть под землю», — ответил я.